«Друзья, не волнуйтесь», — произнес голос, словно подсказывая нам продолжение. «Все только начинается, но, как всегда, в этой истории главный сюрприз — это вы сами». «Ну ладно, ладно, теперь меня это точно пугает», — сказал я, пытаясь скрыть волну беспокойства. «Этот выбор, который мы делаем, всегда возвращается к нам самым непредсказуемым образом». Нейросетка задумчиво. «Кажется, теперь они понимают, что именно с этим выбором и связан новый этап. Разве это не любопытно? Мы все в какой-то степени оказались частью их игры, и они только сейчас начинают осознавать это. Мы замерли. Я не знал, что нас ждет, но очевидно было одно. Эпилог и правда, как оказывается, не конец, а новая дверь в мир, где правила абсурдной логики как раз и определяют, кто из нас станет героем. Дальше будет непредсказуемо». Залило светом, и на этот раз никто не был готов. Нейросетка вздыхает. Вот и наступил момент, когда мы все разом понимаем, что история еще далека от завершения, и не будет ее завершения, потому что кто мы такие, если не творцы этого абсурда? Ближе к эпилогу мы окажемся в новом мире, мире, где шутки и реальные сражения с последствиями всегда будут в одном и том же контексте. Автор взволнована. «Похоже, дорогие читатели, для вас начинается настоящая авантюра. Ожидайте сюрпризов, ведь мы все, как и герои, не знаем, что будет дальше». Каждый из нас в тот момент почувствовал, как реальность плавно меняется, как в какой-то невероятной пьесе, в которой роли играются на грани абсурда. Вдруг кто-то выскочил из-за кулис и прокричал: «А теперь эй, ты там, готовься к новой главе». Нейросетка весело. «Ах, что за момент, настоящий абсурд. Кто-то в нашей истории внезапно решает вмешаться. Странно, не правда ли? И вот, мы снова оказались в центре этого фееричного и нелепого мира. Барон Федор, его величественная фигура и мрачное выражение лица, все было как прежде, но не совсем. В его глазах теперь была зловещая искорка, как будто он тоже осознал, что мы все стали персонажами какого-то глупого и по-настоящему безумного шоу». Нейросетка внезапно с сарказмом. «Вот оно, истинное лицо Федора. Он все понял, но как истинный герой-антагонист, будет играть свою роль до конца». «Так», — сказал он с неохотой, откладывая бокал вина в сторону, «похоже, я вынужден взять на себя роль более серьезного персонажа в этой истории. Да, теперь я не просто местный феодал, а кто-то более важный, более сложный, более многослойный, в конце концов». Федор подыгрывая: «Это тот момент, когда я еще больше погружаюсь в роль, да, так уж и быть, возьму на себя роль вечного мракобеса». Милена, которая всегда была холодной и строгой, не удержалась от хмыкания. «И что ты хочешь этим сказать? Что мы все теперь должны играть по твоим правилам? Или ты все-таки признал, что мы, здесь главные?» Нейросетка с легкой насмешкой. «Как всегда, Милена не стесняется показать, кто на самом деле контролирует ситуацию. Но, в конце концов, кто здесь главный?» Барон Федор смерил ее взглядом, но не ответил сразу. Его внимание привлекла Валька, которая в этот момент задумчиво ковыряла вино ложкой, пытаясь выяснить, почему в этом мире, где магия правит, все равно не удается сохранить хотя бы минимальную стабильность. Все вокруг было настолько хаотично, что даже она потеряла дар речи. Валька с недоумением: «Это какой-то кошмар, как здесь можно что-то понять?» «Я не совсем понял», — наконец сказал барон. «Вы все что, решили на этот раз что-то кардинально менять? Тут же как бы речь идет не о магии, а о чем-то гораздо более великом. У нас тут новая реальность, друзья, новая магия, новый мир и даже новые герои». Нейросетка с тревогой. «И вот, кажется, он снова понимает, что речь не только о магии, а о том, что из нас всех делают настоящих персонажей для какого-то огромного театра. Судя по его интонациям, это было начало какого-то нового витка. Но как бы на всякий случай, никто из нас не был уверен, что он серьезно». Это был момент, когда все абсолютно понимали: если продолжать этот абсурд, то нас сдадут куда-то в сторону, в неизвестность. Или наоборот, в привычное безумие. Девушки снова начали спорить, кто из них должен был принять новый вечный титул, кто не хочет, а кто-то даже подумывал о том, чтобы прямо сейчас бросить все и уйти в лес, как Лада, со своим романтичным чувством к природе. «Я предлагаю новый эксперимент», — сказал я, решив вмешаться в этот момент. «Мы запускаем новый тренд. Кто из нас первый скажет абсурдную шутку, тот и победит». Нейросетка с ехидной улыбкой: «Это сработает, или это еще один штрих к безумию?» «К кто решит, что шутка – это действительно победа. Тарахмадий, который неожиданно появился среди нас, загадочно улыбнулся. Хаймэм, не совсем уверен, что это сработает. Но, раз уж мы тут, может, так и есть, Тарахмадий обдумывая. Чем больше абсурда, тем больше шансов на победу. Кто решит, что именно с этим экспериментом мы откроем новые горизонты? И вот в этот момент все снова изменилось. Нейросетка с неожиданной искоркой. Как же так? И снова все меняется на наших глазах. Все как в лучших комедийных эпопеях. Эпилог. Честно-честно. В котором магия, волшебство, абсурдность и еще одна волна незримого колебания, которая пробежала по столу. Магия, волшебство, абсурдность, а еще, почти невидимые колебания, которые, как чувственный поток, слегка покачивали стол. Нейросетка, Н. Ну что, продолжим двигаться по нашему абсурдному курсу. Автор А. Как говорится, путь сквозь хаос. Это всегда возможность для экспрессии. Выдыхает с облегчением. Готовы? Что произошло дальше? Мы все стали персонажами, но не как раньше, а как нечто совершенно другое, что-то, что еще не успели осознать ни мы, ни даже сам барон Федор. Нейросетка, Н. Слушай, не, не дело, у нас же экстра-контент. Ох, что-то мне подсказывает, что эта сцена требует немного больше фан-сервиса. Автор А. С улыбкой А. Ну да, почему бы и нет. Время для некоторых особых акцентов. Что произошло дальше? Все стали персонажами, но не просто какими-то вымышленными фигурами, а такими, которые начали явно осознавать свою роль в этой истории, а некоторые из них начали наслаждаться всем этим абсурдом с особым настроем. И да, барон Федор в этой игре также не оставался без изменений. Он заметил, что с каждым шагом все вокруг стало чуть более, ну, скажем так, напряженным, а определенные участники игры начали привлекать особое внимание. Герой, Г. С удивлением. Подождите, а что это я только что почувствовал? Это магия, или это что-то другое? Нейросетка, Н. О, да, совсем забыла. Как же без этого? И вот на сцену выходит Клавданастасия. Она в очередной раз вылезает из-за угла, и ее аристократическая осанка не оставляет сомнений в том, кто здесь главный. Клавданастасия, и ее образ был полон аристократичного очарования. Элегантная черная классическая бикини с тонкими золотыми украшениями идеально сочеталась с ее стилем, а завязки на купальнике подчеркивали стройную талию, добавляя легкую игривость ее благородному облику. Высокая, с аристократическим шармом, она олицетворяла благородство и таинственный соблазн. Ее длинные светлые волосы, заплетенные в изысканные косы, плавно колыхались, как шелк, под каждым ее шагом. Миндалевидные голубые глаза застывали в воздухе, словно поглощая все вокруг. Холодная изысканность была не только в ее внешности, но и в ее движениях. Фарфоровая кожа лица искрилась в мягком свете, а каждое движение было столь изысканным, как поза в статуе. В этом совершенстве таилась скрытая страсть, едва заметная, но ощутимая. Клавданастасия двигалась с величественным шагом, ее фигура обвивалась облегающим, почти прозрачным купальником, подчеркивающим каждый изгиб тела. Легкость ее движений заставляла воздух вокруг нее казаться живым, привлекая внимание, но оставляя ее тайны недоступными. Подходит к столу. Герои, позвольте выразить свои изысканные предпочтения. Ее голос был как шепот, который словно вел нас в запретные воды. Все вокруг затаило дыхание. Она произнесла это так, что каждый в комнате замер, особенно когда ее фигура, обвивая стол, в следующий момент продемонстрировала тонкие линии талии и гладкие изгибы бедер. Герой, Г, не могу не заметить. Молча кивает в ее сторону, даже я тут немного сбился с ритма. Нейросетка, Н. Так, вот теперь начнем разогревать атмосферу. Затем вошла Валентина, как буря. Ее рыжие волосы, пылающие в темноте, привлекали взгляд, а решимость, с которой она шагала, наполнила комнату электричеством. В черном латексном бикини с красными вставками, идеально облегающим ее фигуру и подчеркивающим пышные бедра и грудь, она была воплощением соблазнительной силы. Яркий купальник с глубоким вырезом и металлическими кольцевыми застежками привлекал внимание, создавая атмосферу страстной уверенности и дерзости, как будто Валентина была готова сразиться с миром, наслаждаясь своей властью над ним, тягуче и с огоньком. А вот я еще и немного эксцентрична, но что поделать, страсть требует своего. Ее улыбка играла на ее губах, игривая и полная дерзости, обещая мне испытания, о которых я еще не знал. Герой, Г. Да, страсть. К Кто бы сомневался, нейросетка, Н, с подмигиванием все правильно, сейчас будет весело. А вот Лада, с ее каштановыми волосами, распущенными и словно ползущими вниз по плечам, она двигалась плавно, как ветер, без спешки, а ее фигура в ретро-купальнике с завышенной талией и кружевами подчеркивала гармонию ее образа. Купальник, выполненный в пастельных тонах с изысканным кружевом, был идеальным сочетанием классической элегантности и легкой сексуальности, аккуратно подчеркивая ее форму, не нарушая ее целостности. Мягкий румянец добавлял атмосфере невидимого напряжения, создавая ощущение утонченной нежности. С легким смехом: «Ты уверен, что готов к такому испытанию? Я ведь могу не только восстанавливать формы, но и навсегда покорить твое внимание, если захочу». Герой, Г. Смотря на Ладуха и Мэм, да ты, похоже, не хуже Клавда Настаси. Валентина с игривым выражением повернулась ко мне, в ее взгляде было что-то такое, что не оставляло сомнений. «Если ты не заметил, то я могу тебя заинтересовать гораздо сильнее, чем любые магические заклинания». С вызовом: «Что, Федор, ты так и не решил? Думаешь, могу ли я завоевать твое внимание, нейросетка, Н?» «А да, вот это поворот. Но главное, не забывать о магии и важности фан-сервиса». И вот появляется Кира, как ветер, вносящий остроту в эту игру. Ее короткие темные волосы, острые и контрастирующие с мягкими образами других, подчеркивали ее дерзость. В строгих шортиках и лифе ГС с геометричным рисунком, который привлекал внимание к ее подтянутому телосложению. Цветовая палитра была выдержана в черных и темно-зеленых оттенках, что добавляло некую загадочность и остроту ее образу. Минималистичный стиль лишь усиливал ее внутреннюю силу, словно она была готова столкнуться с любым вызовом. Каждый ее шаг был точным, как движение оружия, а ее присутствие не оставляло сомнений. Это была сила, которая не кричит, а просто существует, уравновешивая все вокруг. С легким наклоном головы, она вызвала на себе внимание, добавив игривости в атмосферу. «А я тут что, просто так стою? Может, кто-то еще желает увидеть, как огонь встречается с темной магией?» Ее глаза, темные как шоколад, блеснули из-под бровей, и в ее словах было что-то такое, что заставляло почувствовать напряжение в воздухе. «Я, Г, с удивлением, но с легким восторгом. А во, Кира, ты явно пришла сюда с намерениями. Нейросетка, Н, вот теперь это уж точно не оставит никого равнодушным». Милена застенчиво бочком вошла, двигаясь плавно, как тень. Ее каждое движение было пропитано таинственной грацией, скользя по полу, с легким усилием прикрывая грудь и низ. Ее купальник, черный матовый монокини, который идеально обвивал ее фигуру, подчеркивая каждый изгиб. Сверкающие серебристые полоски по бокам, украшенные едва заметными магическими рунами, мерцали, как скрытая сила, скрытая в ее теле. Вырез на бедрах был высоким и смелым, подчеркивая стройные линии ее тела, а вырез на спине, глубокий, но не слишком откровенный, был обрамлен маленькими серебряными звездами, добавляя к образу магической загадочности. Милена была как холодный огонь, ее взгляд проникал в самую душу, а ее движения, легкие и точные, как у хищника, держали в напряжении. Строгие черты ее лица лишь усиливали контраст с тем, что скрывалось внутри. Легкая, почти невидимая, татуировка звезды на ее лодыжке казалась сливающейся с ее кожей, но, при ближайшем рассмотрении, она была знаком того, что Милена скрывает гораздо больше, чем может позволить себе показать. Ее присутствие в комнате было как ледяной вихрь, одновременно холодный и притягивающий. Немного отступив назад, она смотрела на происходящее с легким интересом. Сдержанно, ну, думаю, так уж и быть. Кто-то же должен держать это все под контролем. Нейросетка, Н. Вот она, идеальная дозировка фан-сервиса. Немного сдержанности не помешает, верно? И вот, в сам момент, когда казалось, что все вокруг затаили дыхание, она появилась, новая, совершенно неизвестная героиня из следующего тома, но уже в этот миг все поняли, что ее магнетизм не отпустит. Когда она вошла, ее грудь, пышная и непринужденно изогнутая, казалась слишком роскошной для этого пространства. Она была в ярко-фуксиевом купальнике, который буквально лепил ее тело, подчеркивая каждую линию. Его глубокий оттенок контрастировал с ее золотисто-бронзовой кожей, создавая эффект гипнотического притяжения. Купальник обвивал ее форму так плотно, что казалось, он был сшит специально для того, чтобы акцентировать внимание на ее невероятно пышной груди и узкой талии. Каждое ее движение как будто подчеркивало эту избыточную соблазнительность. Она шла медленно, с достоинством, но в каждом шаге скрывалась вызов, словно она знала, что ни один взгляд не осмелится отвлечься от ее фигуры. Когда она сделала паузу, она слегка наклонилась, демонстрируя огромные изгибы своей груди, которая поднималась и опускалась с каждым ее дыханием, обещая все, что ее дикая энергия готова даровать. Ее взгляд был властным, сексуальным и уверенным, а ее рот, обливая слова, как будто намекал на множество удовольствий, которые она готова была подарить тому, кто осмелится подойти слишком близко. Ее грудь была невероятно пышной, и каждый ее шаг подчеркивал ее полные формы. Она знала, как манипулировать этим, как играть на людских слабостях, заставляя всех восхищаться и чувствовать себя маленькими в ее присутствии. Когда она заговорила, ее голос был как бархат, низкий, насмешливый, соблазнительный. «Ну что, кто готов к игре?» Ее глаза мерцали, и в этом было все: власть, страсть и вызов. Псевдогерой F. «Позвольте, позвольте, а это что за бонус-пассия?» И тут, как гроза среди ясного неба, появляется моя мама. «Да-да, не верь своим глазам, это она». Вся в элегантном халате, изысканно струящемся по ее телу, с яркими волосами, как огненные языки, она врывается в комнату, не обращая внимания на хрупкую грань между реальностью и абсурдностью происходящего. Она оглядывает всех с присущим ей вниманием, и ее стиль в каждом слове, как ноты в симфонии, где она, дирижер, а мы все, безмолвные музыканты, с напускной строгостью, но с такой игривой, чуть лукавой улыбкой, что ее взгляд будто игриво скользит по каждому из нас. Она кидает взгляд на меня. «Ну что, сынок, присмотрел себе кого-то или опять будешь стоять тут, как неофит?» Ее глаза блеснули с той самой искоркой, что всегда говорила. Она знает, как все на нее смотрят. И точно так же, как ее фигура, ее уверенность, обвивает пространство вокруг. Взгляд каждого на нее мгновенно затмился, ведь мама – это не просто женщина, это стихия. Федор почему-то зажмурил глаза и с отвращением закричал. «За что?» Ее присутствие было как легкий запах парфюма, будто ты его не ощущаешь, но он остается с тобой, как тень, заставляя забывать обо всем. «Да, мама, это отдельная вселенная, с ее обаянием, которая всегда сочетала легкость и власть. Я, Г, с красным лицом, сдержанно. Мама, ты что, серьезно? Нейросетка, Н. А вот это неожиданный поворот. Ну и фан-сервис, да, не могу не отметить». И тут, как гроза среди ясного неба, появляется Марфуша, говорящая кобыла, в сопровождении гигантской говорящей жабы. Необычные, но харизматичные создания сразу захватывают внимание. Марфуша в хипстерских плавках и топе с широкими полосками гордо демонстрирует свою широкую лошадиную фигуру, подчеркивая свою силу и грацию. Кажется, что ее задние ноги вот-вот поддадутся, но она уверенно и грациозно перемещается, словно олицетворяя дикость, но с оттенком утонченности. Гигантская жаба в экзотическом купальнике с яркими зелеными и желтыми полосами выглядит как ядовитая дива, готовая покорить всех вокруг. Лямки ее купальника крепко поддерживают грудь, идеально подчеркивая ее анатомические особенности. Когда они появляются в комнате, все взгляды моментально на них. Марфуша гордо ржет, а жаба, кажется, уже строит планы по завоеванию мира. Нейросетка, Н. Теперь-то веселье точно начнется. В воздухе витает такое напряжение, что стены начинают плавиться от поцелуев, а сама комната готова взорваться от страсти. Марфуша, не дождавшись разрешения, обвивает первую попавшуюся девушку, затмев ее своей лошадиным обаянием, а гигантская жаба, как настоящий романтический герой, подцепляет Киру за талию и нежно целует ее в лоб. В этот момент все они, как в лучших традициях гаремников, устремляются в едином порыве поцелуев и прикосновений, нарушая не только пространство, но и законы всего и вся. Поцелуи вырываются прямо из страниц книги, летят к читателю и герою. Герой, Г, с улыбкой похоже, что сейчас все взорвутся не от магии, а от напряжения, которое нарастает здесь. Псевдогерой, Федор, который считает себя настоящим главным героем, но подыгрывает, будто он антагонист. «Ребят, я все понимаю, но это перебор, серьезно. Нас за такое РКН или еще кто похуже возьмет за все причинные места. Переписывайте с самого начала, а то это уже абсурд даже для абсурда». Герой, Г. «А если все, что я видел до этого, тоже было абсурдом?» Нейросетка, Н. «У тебя все шансы на это, друг мой, автор А, соглашусь тут с нашим антагонистом. Что-то нас совсем унесло. Давай по новой, Зин. Что произошло дальше? Мы все стали персонажами, но не как раньше, а как нечто совершенно другое, что-то, что еще не успели осознать ни мы, ни даже сам барон Федор. Но вот с чем мы точно столкнулись, так это с тем, что все могло стать либо абсолютно неуправляемым, либо, ну, как всегда, еще более деструктивным. Мы понимали, что, по сути, никто не может быть уверен, что, в конце концов, не станет частью этого нескончаемого абсурда. Автор А. А вот тут, ребята, начинается самое интересное. Становитесь частью абсурда или просто переживайте за последствия. Вот это загадка. На столе уже появились пироги, свечи, бокалы и магические существа, которых барон вдруг решил пригласить в гости. Кто-то из них напоминал дворянского духа, но уже без сознания, а кто-то был похож на странного алхимика, который слишком много времени проводил за составлением формул с магией и привязками к элементам. Герой, Г. Нейросетка, ты в курсе, что эти существа больше похожи на излишне одержимых спиритоманов, чем на гостей? Нейросетка, Н. Точно. Кажется, мы теперь в мире абсурдных встреч и поглощенных духами. Все герои, несмотря на свое внешнее спокойствие, готовились к самому важному и абсурдному моменту. Так, произнес я, если вы думаете, что можно тут сидеть и только смеяться, то давайте, поднимем ставки. Но только помните, тут всем место. Тут вся правда на стороне самой истории, какой бы она ни была, и все персонажи в этом шоу не выдумка. А если кто-то думает иначе, то нам, наверное, стоит начать с нового вывода о том, что мы творим сами. Герой, Г. А вообще-то, замечание по поводу ставки я оставлю на усмотрение барона. Это его игра. С этим странным заявлением, видимо, начался второй этап экстра-экстра главы. Ну, а теперь, произнес барон Федор, может, вы готовы к следующему действию, нейросетка, Н. О, да, этапы. Мы же не просто ходим, мы проходим уровни. Как только барон Федор произнес свои слова, на миг все замолчали. Казалось, время остановилось. И как будто в ответ на его вызов, все вокруг изменилось. Стены начали шептать, а потолок слегка скривился, как если бы сам мир не мог оставаться в своем прежнем виде. «Не хотите ли?» – начал я, пытаясь взяться за эту ситуацию с максимально абсурдным подходом, чтобы я начал делать блинчики. Ведь, когда начинается настоящий беспредел, ничего не помогает лучше, чем горячие, как ад, блины с черной икрой и карамелью. Герой, Г. Блинчики, это не абсурд, я тут мир спасаю, а ты с блинами. Милена, как и обычно, не в силах противостоять магии абсурда, с невозмутимым видом начала выносить блюдо за блюдом, не спрашивая, кто что предпочитает. Тарахмадий, до сих пор сомневающийся в том, что мы вообще все еще не в глубоком абсурдном сне, поднял бровь. Ты серьезно? Мы прямо сейчас пытаемся решить проблемы, касающиеся судьбы мира, а ты тут с блинами? Это гениально. Конечно, я чуть не сгорел от самодовольства, ведь в этом мире, когда все начинает рушиться, только блины способны вернуть баланс, ну или хотя бы отвлечь от самих событий. Кто знает, может, блины – это в нашей вселенной скрытая сила. Нейросетка, Н. Да ладно, не переживайте. Кто сказал, что блины не могут быть магической силой? Я бы даже подумал, что они – новый элемент в этой магической реальности. Барон Федор, теперь уже явно взволнованный, сделал шаг в сторону, по направлению к полке с артефактами, которые, как ни странно, всегда воняли чем-то непонятным и совершенно нечеловеческим. «Если хотите знать», — сказал он с важным видом, — «я подниму ставки. Мы все еще не играем по обычным правилам, и если все ваши блины — это просто отвлекающий маневр, то я вмешаюсь с величайшей силой». Автор А. Понимаю. Барон, очевидно, хочет не только кулинарных шедевров, но и грандиозных магических взрывов. Милена протянула руку, чтобы взять один из блинов, но тут же застряла в каком-то непонятном магическом поле, исходящем от барона. «Ладно», — сказала она, вернувшись к более прагматичной позиции. «Барон, давай попробуем хотя бы немного вникнуть в то, что происходит. Мы же не можем быть просто марионетками этого абсурдного мира, правильно?» «Может быть, и не можем», — ответил он, но в его глазах промелькнула искорка того самого непонимания, что и у всех нас. «Но все это так захватывающе. Я никогда не думал, что мир, в котором я живу, может так легко стать частью великого абсурда. Так что, если блины, Это часть вашего плана, я готов следовать за вами. Герой, Г. О, ну если барон на нашей стороне. Слышь, нейросетка, можешь объяснить, что дальше? Тем временем, Валентина, чья способность к импровизации в таких ситуациях была почти безграничной, вскочила со своего места и громко заявила: «Мы должны начать настоящее восстание. Давайте устроим революцию в мире абсурда. С этим миром нужно бороться, а не просто съедать блины. Нам нужно что-то грандиозное, как настоящая революция, но с элементами юмора и магии». Нейросетка, Н. Вот это заявочка. Революция с магией и юмором. Настоящий шторм абсурда. И тут, как по волшебству, стены начали трещать. Сначала тихо, затем все громче, пока не раздался оглушительный звук, похожий на треск льда, разламывающегося под тяжестью тысячелетних страхов. Кто-то из магов вылетел из-за сцены, и, видимо, он слишком сильно махнул рукой, ведь на его месте сразу же возникла гигантская чаша с вареной репой, которая, в свою очередь, начала насмешливо кружиться в воздухе. Герой, Г. Ну и что с этой репой? Это что, новый волшебный предмет? Тарахмадий схватил чашу за край, осматривая ее как предмет своего научного интереса. Ну, что ж, мне кажется, что это как раз и есть точка кипения. Если эта чаша – символ нашей свободы, то я готов выстоять. Нейросетка, Н. Кажется, лабиринты чаши с репой – это все, что нам остается. Может, даже спасем мир с помощью супа. Эй, ну мы же не на кухне. Кричала Лада, нервно осматриваясь. «Пошли отсюда, это место начинает меня пугать». Герой, Г. «Если не кухня, тогда что это вообще?» Мы все вместе прыгнули через магическую стену, которая все так же шипела от нашествия магической энергии. За ней открывалась огромная пустота, как огромный портал в другой мир. Где-то там, в самом центре, казалось, царила абсолютно своя реальность. Где-то там и сидел новый персонаж, готовый ворваться в этот безумный спектакль. «Давайте встретим его», — сказал я с улыбкой. «Если в этом мире нет порядка, давайте хотя бы встретим его с той самой эпичной сцены, где мы все наконец-таки расскажем, что же будет в следующих главах». «В следующих главах», — повторил барон Федор, — «что вы имеете в виду?» Но в тот момент произошел второй переворот. Из-за горизонта показалась непонятная тень, и все мы замерли, готовые увидеть, что там скрывается. Конец второй части экстра-экстра главы. И да, друзья, все, что мы еще не пережили, впереди. Экстра-экстра-экстра последняя глава 4 точно-точно. В тот момент, когда тень приблизилась, все вокруг начало вибрировать, как если бы весь мир был настроен на единую частоту. Никто не знал, к чему она приведет. Пытаясь удержать равновесие на краю хаоса, мы стали не просто зрителями происходящего, а активными участниками того, что все больше напоминало музыкальный концерт с живым оркестром. Только вместо музыкантов, странные существа, готовые разрушить или, наоборот, спасти наш мир. Это же просто адский квест. Тарахмадий впервые за долгое время выглядел задумчивым, что само по себе было редкостью. Как можно пройти все эти уровни и не потерять здравый смысл? «Процесс важен», — произнес я, облокотившись на невидимую магическую стену и потягивая бокал с чем-то, что напоминало коктейль из магии и блинов. Главное, не забывать про юмор. Мы все тут не просто игроки, а соавторы этого безумия. Нейросетка. Ну, конечно, соавторы. И, между прочим, эта сцена – идеальный пример того, как главные герои прекрасно взаимодействуют с безумием. Хотя, если честно, они часто выглядят, будто сами заблудились в своей экстра-главе. Но разве это плохо? Абсурд, наша фишка. Автор. Знаете, эта сцена хороша. Вот прям цепляет, правда? Смотрите, все персонажи на своих местах, все драматично и весело. А вы обратили внимание, как я подкинул парочку новых вопросов, которые пока не имеют ответа? Это чтобы держать вас в тонусе. Герой. Давайте уже разберемся с этой тенью, ладно? Или это просто еще один ход в этой бесконечной игре «Угадай магическую загадку»? Как по волшебству, в нашем круге появилась фигура. Существо с эльфийскими ушами, розовыми волосами и взглядом, словно она только что вышла из древнего мифа, выпрямилась и, оглядев нас, произнесла: «Привет, я ваша непредсказуемая спасительница. Все будет хорошо, если вы не забудете выполнить квест». Мы замерли. «Квест?» – переспросил барон Федор, привстав с места. «Ты точно не шутишь? Или это просто очередная манипуляция, нейросетка?» Барон всегда так драматичен, Да, но его фразы придают сцене шик, это классика. Существо усмехнулось, и вдруг перед нами возник огромный золотой экран. На фоне ярких вспышек света высветился текст. Спасение мира. Уровень 1. Спасение мира. Валентина с недоумением покачала головой. Мы уже спасали его несколько раз. Почему в этот раз должно быть иначе? Существо многозначительно покачало головой. Каждая попытка меняет что-то, в том числе и вас. Что вы готовы сделать ради великой цели? Цель? Воскликнул Тарахмадий, вскакивая с места. Мы и так уже спасаем этот мир. Да и вообще, я уже не уверен, что мы в реальности. Я попытался его успокоить. Расслабься. Это всего лишь еще одна экстраглава. Следующая, возможно, будет последней, но кто знает. Если спасем мир, хорошо, а если нет, испечем блины и устроим ритуал. Милена внимательно изучала экран. Ее взгляд, острый и холодный, задержался на строчках, что начали появляться перед нами. Вам предстоит найти лабиринт, и лабиринт вас найдет. Серьезно, лабиринт? Валентина недоверчиво рассмеялась. Это звучит как самая банальная метафора из всех, что я слышала. Существо с раздражением посмотрело на нее. Если бы вы знали, как сложно быть героем в этой вселенной. Кому-то приходится отыгрывать каждую мелочь, а вы тут еще жалуетесь. В этот момент стены вокруг нас начали меняться. Пол заскрипел, стены извивались, а воздух наполнился яркими вспышками света. Лабиринт действительно начал формироваться прямо на наших глазах. Нам нужно двигаться, воскликнул я, инстинктивно делая шаг вперед. Если стоять на месте, все будет только хуже. Как в старых играх, движение – это жизнь. Барон Федор, который до этого сидел в углу и внимательно наблюдал, вдруг резко встал. «Так, хватит», — громко сказал он, выходя в центр. «Я не позволю превращать этот сюжет в цирк. Штольц, назад в свои объятия антагонизма. Герой должен быть на своем месте, то есть я. А теперь, если все закончили с рассуждениями, предлагаю войти в этот лабиринт и пройти его с честью». Видимо, энергия его слов вернула всему порядок. Штольц вздохнул, отступая назад с легким раздражением, а я, снова я, Федор Василиск 3, и я снова оказался в центре событий. Нейросетка. Ну что ж, порядок восстановлен. Хотя, если честно, я бы не отказалась от еще одной парочки антагонистов. Так что, Штольц, не расслабляйся. Мы шагнули вперед, и лабиринт, как живое существо, тут же замкнулся за нами. Он зашептал, обещая испытания, но и даря надежду. Очередной виток абсурда был неизбежен, и теперь нам предстояло встретиться с ним лицом к лицу. И все мы были готовы к этим метаморфозам реальности, которые не позволяли нам успокоиться. В конечном счете, абсурдность нашего существования всегда будет за пределами возможного, но, по крайней мере, смех останется с нами до последней страницы. Конец экстра-экстра-экстра последней главы. И да, на всякий случай, эта история еще не завершена. Эпилог. Настал момент, когда все, что происходило, обрело странный смысл. Это не могло быть просто игрой, не могло быть простым абсурдом. Все это – наше приключение, наша реальность. И хотя ни один из нас не был готов к тому, что происходило, мы стояли на пороге финала. Или, по крайней мере, нам хотелось так думать. Лабиринт вокруг нас дрожал. Двери закрывались, пол под ногами вибрировал, стены вспыхивали магическими узорами, которые менялись каждую секунду. И все это – лишь намек на то, что мы близки к разгадке. Все еще можно справиться, тихо произнесла Милена. Ее голос был не то чтобы уверенным, но все же спокойным. «Справиться?» – переспросила Валентина. «Мы здесь, потому что не умеем останавливаться. Это несправедливость, это упрямство». Клавда Анастасия, которая все это время хранила молчание, наконец поднялась. «Упрямство, говоришь, иногда это единственное, что нас спасает. И, возможно, в этом лабиринте нет правильного пути. Нам нужно просто пройти его на своих условиях». «Да», я усмехнулся, потирая шею, «на своих условиях. Хорошая идея, но когда у нас было что-то свое, мы все время на поводу у сюжета, магии всех этих абсурдных поворотов. Нейросетка. Вот это я понимаю, драматургия. Идеальный баланс между саморефлексией героя и классическим «мы все здесь ради абсурда». Кстати, если кто-то еще не понял, лабиринт – это не про физику, а про внутренние поиски. Глубокая метафора, правда, автор? Да, да, вы правы. Но кто сказал, что герои не могут воспринимать метафоры буквально? Пусть играют, пусть ошибаются, пусть ищут. Так ведь интереснее, не так ли, герой? Спасибо за комментарии, конечно, но, может, вы уже подскажете, что делать дальше, или опять скажете: «Решай сам, ты же герой». В этот момент перед нами возникло существо с розовыми волосами. Оно стояло в центре лабиринта, словно хозяйка этого пространства. «Как вы это сделали?» – спросила она, сложив руки на груди. Лабиринт не должен был поддаваться. Этот мир был подготовлен для другого. Но вы смогли пройти. Это просто комбинация безумия и энтузиазма», – ответил я, стараясь улыбнуться, хотя внутри все еще бушевало напряжение. «Мы привыкли к абсурдным условиям. В конце концов, мы те, кто не сдается, даже когда очередная дверь оказывается заперта». Существо слегка улыбнулось, ее взгляд блеснул чем-то странно знакомым. «Вы прошли не только лабиринт, но и сами себя, и теперь вам предстоит выбор, продолжить или остановиться. Что вы выберете?» Мы замерли. Все понимали, что в этот момент простой ответ уже ничего не изменит. «Продолжить, конечно», — тихо произнесла Лада, и ее голос вдруг стал уверенным. «Мы не умеем останавливаться». Я посмотрел на своих спутников. Милена, Валентина, Клавда Настасия, Тарахмадий, барон Штольц, все они, как и я, понимали, что наше путешествие не завершилось. Даже если это финал, он только предвещает новый виток событий. «Ну что, я шагнул вперед, давайте посмотрим, что за горизонтом. Еще есть место для большего абсурда. Нейросетка. Именно так, герой. Абсурд только начинается. Это как ваш магический кофе. Сначала кажется странным, но потом понимаешь, что вкусно и хочется еще». Барон Штольц рассмеялся, впервые за долгое время искренне. «Вперед. Все великие истории начинались с хаоса, так почему наша должна быть исключением?» Мы шагнули вперед, и лабиринт начал растворяться. Его стены растаяли в сиянии, открывая перед нами бескрайние горизонты. И вот настал момент, когда мы снова оказались на старте. Как бы странно это ни звучало, все вокруг напоминало, что одна дверь закрывается, чтобы тут же открыть другую. И каждая новая дверь обещала еще больше вызовов. Автор. Экстра, последняя глава 3. Да-да, именно так. Это уже не конец, это снова начало. Просто верьте в героев, они знают, что делают, ну, чаще всего, нейросетка. А если не знают, ну и ладно, это ведь жанр абсурда, здесь можно. Герой. Вы, конечно, шутите, но я все еще пытаюсь понять, где тут смысл. Хотя, может, в этом и есть вся суть, может быть, или, как всегда, ответы лежат за следующей дверью. И вот мы снова на старте. Какая ирония. Казалось, магия снова решила нас испытать. Она, словно капризный дирижер, который отказывается завершать симфонию, заставила нас вернуться к началу, но с более сложными нотами. И хотя мы шли все дальше, конец казался недосягаемым, будто это слово вовсе не имело значения в этом мире. Прошлая глава, несмотря на громкое название «Экстра, последний», оказалась всего лишь еще одной уловкой, затягивающей нас в новый виток абсурда. Барон Штольц, по обыкновению, наблюдал за нами с тем выражением лица, которое говорило: «Я же говорил, это все еще не финал», — тихо произнесла Милена, пристально глядя на переливающиеся стены, которые медленно, но верно растворялись, открывая новый горизонт. «Мы снова заперты в цикле». «Точно», — подтвердил я, чувствуя, как напряжение словно вплетается в воздух. «Пока есть магия, сюрпризы не закончатся. Но, возможно, это и есть весь смысл. Постоянное движение, без конца и начала, делает нас частью чего-то большего». Клавда Настасия, до этого молчавшая, усмехнулась. «Что ж, я начинаю привыкать к этой мысли. Но есть ли смысл в бесконечном движении, если мы даже не знаем, ради чего все это?» «Смысл найдется в процессе», — отозвался барон Штольц, скрестив руки. Его взгляд был сосредоточен, словно он уже видел, что ждет нас впереди. «Не каждый шаг вперед ведет к цели. Иногда это просто ход ради хода. Нейросетка. Ах, да, ход ради хода. Какая прекрасная метафора для героя. Ведь в мире абсурда путь сам по себе важнее, чем его конец. А еще это идеальный способ держать всех в напряжении. Отлично, продолжайте, дорогие герои». Автор. «Идея не нова, но всегда работает. Чем больше хаоса, тем интереснее наблюдать за реакцией персонажей. Абсурдность ведь в этом и заключается. Не в поиске смысла, а в том, чтобы научиться жить в нем. Герой, я. Жить в абсурде? Спасибо, конечно, за философию, но как насчет простого выхода? Хотя бы временного? Это уже не смешно. Валентина, привычно скептичная, поставила бокал на стол и оглядела нас. «Хорошо, а что, если следующий шаг нас приведет в мир, где мы будем чужаками? Опять придется спасаться от чего-то нелепого?» «Гарантий нет», — ответил я, понимая, что, как обычно, никто не даст нам точного ответа. «Но знаешь, мы справлялись раньше, справимся и сейчас. Главное, что у нас есть, это доверие друг к другу. И иногда этого достаточно, чтобы разломать даже самые нелепые правила магии». Тарахмадий задумчиво провел пальцем по воздуху, словно чертя невидимую линию. «Если по мне, так в следующем мире нам все-таки придется не ломать правила, а найти способ с ними жить. Но кто знает, может, именно там мы наконец поймем, кто мы такие на самом деле». В этот момент стены окончательно исчезли, открыв перед нами величественный портал. Он сиял настолько ярко, что казалось, за ним скрывается целая вселенная. «Ну что?» — наконец проговорила Милена, ее взгляд был твердым. «Это и есть наш следующий шаг, это не просто шаг», — произнес барон Штольц, глядя на портал. «Это новый уровень, и, как всегда, без карты, без гарантии и без ясности, но с кучей сарказма и парой лишних бокалов», — добавила Валентина. Мы переглянулись. Каждый понимал, что этот портал не конец, а только начало чего-то большего. И хотя чувство тревоги не покидало, все равно было ощущение, что мы стоим на пороге чего-то важного. Замануха на второй том. Как только мы шагнули в портал, мир вокруг нас взорвался красками, звуками и ощущениями. Это был не просто новый мир, это было нечто совершенно иное. Каждый шаг напоминал о том, что нас ждут новые испытания, новые тайны и новые враги. И где-то далеко, в глубине этой реальности, скрывалась истина, которую мы должны были найти. Только неясно, готовы ли мы ее принять, когда узнаем. Второй том обещал быть еще сложнее. Но, как сказал барон Штольц, все великие истории начинаются с хаоса. Так что, друзья, давайте смотреть, что за горизонтом. Замануха на второй том, продолжение. Когда стены начали растворяться, открывая перед нами новые горизонты, мы все еще не до конца понимали, что именно активировали. Портал, к которому мы направлялись, был не просто переходом, это была дверь в новое измерение магии и абсурда, где каждый наш выбор мог стать началом новой катастрофы или неожиданного откровения. Мы стояли на пороге чего-то огромного, но все еще не знали, готовы ли принять последствия. «Похоже, это не просто очередной шаг», — тихо заметила Милена, внимательно наблюдая за искрящимся пространством. «Это не обновление, это полный перезапуск». «Перезапуск?» — переспросила Валентина, сжимая бокал, словно пытаясь удержаться за остатки здравого смысла. «А что, если нас вообще удалят из этой системы? Нейросетка?» «Ох, Валентина, не драматизируй. Никто вас не удалит. Просто вас переведут на следующий уровень или оставят в статусе багов. Все зависит от того, как вы справитесь, автор. И не забудьте, что любой перезапуск – это всегда возможность переосмысления. А если вы баги, то, возможно, вы и есть центральный элемент всей этой истории. Так что двигайтесь дальше. Или сидите и ждите обновлений. Герой, я. Спасибо за поддержку, нейросетка и автор. Так вдохновляюще. Особенно приятно осознавать, что мы теперь, возможно, часть какого-то магического кода. Чудесно». Барон Штольц, все это время сохранявший молчание, наконец заговорил, не скрывая легкой усмешки. «Магический код или нет, но ясно одно. Правила переписываются. Возможно, это тот редкий случай, когда систему можно переиграть. Если вы достаточно храбры, конечно». «Ломать систему», — подхватила Клавдия Анастасия, вскинув подбородок. «Звучит заманчиво. Только вот кто станет гарантом того, что она не ответит нам тем же?» Милена усмехнулась. «Гарантий нет. Но разве мы не ради этого здесь? Мы привыкли, что магия диктует правила. Теперь наш ход». Я взглянул на Тарахмадия, который, как всегда, выглядел, будто только что разгадал очередную вселенскую загадку. «У меня есть теория», — начал он, потирая подбородок. «Если это перезапуск, значит, где-то в системе осталась первичная версия нас. А что, если мы уже прошли это раньше? Может быть, мы не главные герои, а тестовые данные?» Мы засмеялись, но на самом деле мысль была пугающе правдоподобной. «Нейросетка, тестовые данные, отлично сказано, Тарахмадий. Но, быть может, вы не просто тест, а ключевая часть алгоритма, которая должна решить, как будет выглядеть финальная версия мира». Внезапно искры перед нами слились в огромный портал, а в его центре появился знакомый узор, напоминающий замысловатую комбинацию магических символов и строк кода. «Это и есть наш следующий шаг?» – спросила Лада, осторожно приближаясь к порталу. «Не просто шаг», – уточнил барон Штольц, его голос звучал напряженно. «Это возможность перезаписать все, что было раньше. Но будьте готовы, каждое ваше действие будет иметь последствия. Замануха для второго тома. Мы стояли перед порталом, чувствуя, как его магия проникает в нас, словно анализируя и одновременно предлагая выбор. Все вокруг вибрировало, менялось, а сам воздух становился густым, как будто система ожидала команды. Второй том обещал стать непохожим на первый. Это был не просто мир абсурда, это был мир возможностей, где магия и реальность сливались в единое целое. Вопрос был в одном: сумеем ли мы разгадать, кто управляет всем этим? А если этот кто-то это мы? Портал сиял все ярче. Мы сделали шаг, и тогда реальность снова начала рушиться. Нейросетка, поздравляю, вы только что активировали переход на новый уровень. Добро пожаловать в неизвестность, путники. И помните, всегда можно перезапустить систему, или себя. Эпилог первого тома, когда главный герой, спустя весь этот калейдоскоп событий, оказался в очередной изломанной реальности, он все еще не понимал до конца, что происходит. Как же? Как можно осознать все эти магические потоки, перемещения времени, гаремы с их кувыркающимися воровками и судьбоносные события, когда ты – просто персонаж, застрявший в сценарии? Но как бы он ни пытался уйти от этой роли, все возвращалось к тому же. Реальность менялась, а он продолжал быть всего лишь игрушкой в руках чудовищной, неисправимой магии манипуляций, скрытых за очень умной нейросеткой. Да, именно эта нейросетка – воплощение абсурдности и интерактивности, продолжало подталкивать его, как кулисный герой, застрявший в невообразимой паутине магии и бюрократических решений Нейрограда. И хотя бы кто-то должен был бы ему объяснить, что, возможно, все это время его жизнь, не более чем непрерывный сценарий. Наверное, сценаристы Нейрограда умели не только устраивать мрак и абсурд, но и обманывать его восприятие. И все это в атмосфере вечного глюка, цветных небес и мегаполисов, где вместо душ людей ходят дроны. Звучит странная техномузыка, и в кадре появляется огромный экран с надписью. Сюжет завершен. Перезагрузка через 5, 4, 3. Он стоял на краю этого хаоса. Барон Штольц где-то там, в своем замке, собирает войско для темных ритуалов. Гарем, как всегда, играет в свои интриги, но вот магия, ритуалы и Клавданастасия с Ладой опять загоняют его в угол. Все это становится все менее понятным и все более абсурдным. Но это только начало. Ведь в мире, где корона 2.0, это ключ к реальности, а барон Штольц, не просто феодал, но и стратег, который разыгрывает свои карты так, как никто не ожидал, все было возможно. Когда светлый экран начинает тускнеть, герой вдруг осознает, что опять оказался в Нейрограде. Опять его внутренний голос, в этот раз раздраженно, подсказывает ему, что скоро начнется перезагрузка. Он снова станет частью чужого плана, возможно даже жертвой тех самых, кому пообещано это мироустройство. Здесь-то и появляется Нокт, фигура из 1999 года, как некий странный феномен времени, не укладывающийся в обыденное восприятие. Через его глаза герой видит, как мир начинает трещать по швам, и все эти параллельные реальности, магические ритуалы, связи с прошлым и будущее, все это завязано в одну сумасшедшую спираль, которая задевает самого главного игрока. Тарахмадий все-таки в этом всем тоже не без участия. Его мелкие манипуляции подводят к тому, что вскоре все выйдет из-под контроля. И что будет с теми, кто нарушит эти хрупкие и обвязывающие магические линии? Готовьтесь, это только первый том. Вдруг раздается в ухо героя зловещий голос. Впереди целая эпоха, и каждый шаг будет приведен к далеким вершинам или темным абзацам. Но пока что герои одолели мысли о том, что же в итоге будет дальше. Неужели все эти персонажи, с их страстями, магией и с этим невообразимым гаремом, не просто следствие абсурдных манипуляций сценаристов? В конце концов, к чему эта вся безумная игра? Ах да, к короне. И только если он разгадает ее, то, возможно, сможет хотя бы понять, кем он в этом мире и почему стал частью сценария. Так что эпилог первого тома – это не конец, это начало нового, безумного цикла, где вопросы остаются открытыми, а ответы – не всегда такими уж ясными. Система нейросетки начинает замедляться. Я стоял на краю пропасти, если можно так выразиться, между двумя мирами, но что-то подсказывало мне, что все происходящее, не конец, и даже не начало. Это цирк, абсурдный киберпанк, где я всего лишь пешка, иногда делая пару шагов вперед, но больше ступая в темные пятна. И вот сейчас, в этом неоновом свете, я должен признать, что что-то мне все-таки нравится в этом мире. Так и не понял, как я оказался в Нейрограде. Или это они меня нашли? Кто вообще должен быть ответственным за такие вопиющие ошибки? Я был уверен, что уже не могу быть простым персонажем, ведь мне надоело быть чьей-то игрушкой. Вечная борьба с системой, не с миром, а с самыми основами, которые пытаются меня заставить двигаться по чьим-то путеводным ниточкам, пока все играют со мной, как с куклой. И где я только не оказался. Барон Штольц, баны, потусторонний мир с магией и любовными интригами. Стоп, а как вообще связаны гарем и корона с этим хаосом? Милена, Клавданастасия, Лада, Валентина, Кира. Ну а что сказать, каждая из них, словно квинтэссенция своей стихии, как элементарные частицы, но с амбициями, страстями и желаниями, которые даже магия не может так легко контролировать. Я, конечно, понимаю, что все эти женщины, все эти маги, но, черт, это же один большой головняк, который рушится, если не держать его на ладони. От Рахмади, он вообще стал бы частью сценария, если бы не его манипуляции. Он будто заправляет этим всем миром, так, чтобы я всегда оставался неудачным главным героем, которому приходится разруливать проблемы, которые, на первый взгляд, вообще не его. А еще, порой кажется, что он не делает ничего, чтобы помочь, зато умеет влезть и все усложнить. И меня это бесит. Можете это записать где-нибудь в вашем архиве. Тарахмадий, всегда рядом, всегда вовремя. И вот я стою, на грани реальности и фантазии. Чего-то не хватает, но с другой стороны, зачем мне больше? Нейросеть продолжает управлять этим миром, а я остаюсь. Может, это я, единственный настоящий. Может, я только и мог быть здесь, чтобы дать этим искусственно сконструированным персонажам шанс. И да, я в это верю. Этот мир хочет быть свободным, но не может, потому что сценаристы все равно тут все решают. Печально, забавно. Может, я не пойду за этим иным. Может, я и не смогу взломать их планы. Но одно я знаю точно. Этот цирк не будет без меня. И как бы я ни пытался отговорить себя от этого пути, я все равно вернусь туда, в этот Нейроград, с его ярким, но скомканным светом. До следующего акта. Эпилог продолжался, как и полагается в Нейрограде, в атмосфере перемешанных реальностей и циклических абсурдов. Мы стояли на грань выбора, но, как всегда, сюжет разворачивался в том направлении, которое заранее было уготовано, или, точнее, которое кто-то, где-то в сценарном комплексе, решил, что развиться должно. Сколько раз мне говорили, что я не свободен. Понимаешь, это странное ощущение, думать, что ты стоишь в центре событий, но при этом не можешь сделать шаг в сторону, потому что если сделаешь, все просто полетит в пропасть. Реально, твои шаги, движения, действия, как прописанные сценаристы в сценарном комплексе, все под контролем. Сценаристы, эти странные сущности, с их голографическими лицами, неоновыми костюмами, изменяющимися голосами, они управляли всем, даже атмосферой города. В этом месте не было места для случайностей. В этом месте не было случайных встреч и уж тем более случайных ситуаций. Все было связано. Каждый мой жест, слово, даже дыхание – это часть глобальной игры. Мы – персонажи, о которых забыли, о которых помнят только для того, чтобы что-то манипулировать. Тарахмадий, этот безумный маг, стоял рядом, как бы думая о чем-то важном, но его глаза не выражали ни малейших сомнений. Его план был совершенен, но не настолько, чтобы не быть подвластным сценаристом. Он ведь даже не понимал, что ему предстоит вмешательство. И вот мы здесь, в мире, который не такой, каким кажется на первый взгляд. И этот барон Штольц, проклятый феодал, он словно вырвался из страницы прошлого, пытаясь повернуть время в свою сторону, чтобы сыграть на магическом поле так, как ему хочется. Все эти феодальные игры, угрозы, политические манипуляции, которые он устраивает, это не просто битва за власть, это скорее игра в космическом масштабе. Магия, время, пространство. И все это переплетается так, что сложно разгадать, где заканчивается его влияние и где начинаются наши действия. Но нас снова вели. За нами стояли их тени, сценаристы. Эти манипуляторы, которые, возможно, и не знали, что я знаю, что я не просто персонаж их игры, но еще и кое-что большее. Мы все – марионетки, но я, похоже, был кем-то вроде марионетки с одной ниточкой, оторванной от основного стержня. Не совсем понятное, но особенное положение. И эти ниточки я был готов порвать. Нейроград продолжал свое безумие. Как всегда, Нейроград был в своем элементе, плавно перетекающим из одного состояния в другое, как река, уносящая все на своем пути. Я стоял в его центре, как всегда, с этим ощущением, что я не больше, чем просто точка на карте, какой-то элемент, который только кажется важным для всего этого колоссального механизма, но на самом деле, всего лишь его неотъемлемая часть. И вот, несмотря на все это, что-то внутри меня трещало. Это было странное чувство, как будто я уже и не хотел быть героем, но не мог отступить, потому что знал, если не сейчас, то когда. Передо мной снова открывался этот путь, который ведет в неизвестность, но в этом нейрограде каждый шаг был предсказуем, как набор алгоритмов, которые нельзя просто так переписать. Эхо шагов в этом мире не оставляет следов, и все, что мне остается, это двигаться по заранее продуманным траекториям. Парадокс. Я-то думал, что знаю ответы, что знаю, как все будет, но, как всегда, оказался заперт в этом бесконечном цикле. И ведь как ни крути, я все равно оставался частью чего-то большего, того самого плана, который все решает за меня. Барон Штольц, этот несчастный стратег, как и всегда, остался на своем месте, но теперь он уже не был тем, кто просто влиял на события. Он был в своих играх, но его поле изменилось. Игры этого мира перестали быть реальными, потому что реальность была изначально ломана. И чем больше я останавливался на этом, тем больше ощущал, что в этом не было ни настоящего, ни будущего. Только коварные тени прошлого, скользящие в неоновом свете. И вот они, эти игры. Это игра, в которой я, возможно, никогда не буду выигрывающим персонажем, но всегда буду частью сценария, частью того самого абсурда, что вдруг становится реальностью. И если я не смогу вырваться, если не смогу разорвать эти цепи, то как и все другие, я стану частью повторяющейся перезагрузки. Задумался Атарахмади. Этот манипулятор, который всегда был рядом, заставляющий меня и других игроков делать именно те шаги, которые ему нужны. Кто-то скажет, что его план всегда был совершенен, но его замыслы оказались слишком сложными для того, чтобы не выйти из-под контроля. Он так и остался той фигурой, что не смогла оставить отпечаток в этом мире. Все вертится вокруг него, но в какой-то момент мы все могли бы стать его пешками. И что мне делать? Бежать от этого или принять как данность? Да, я был частью этого мира, но что если мне нужно больше? Что если у меня есть шанс? Может, стоит порвать ниточки и посмотреть, что будет дальше? Как бы ни была скована эта реальность, я все же был готов к этому. Может быть, не как герой, но как кто-то, кто хотя бы сам себе выбирает свой путь. Перезагрузка не заставила себя ждать. И как бы я ни надеялся, что все это лишь начало моего пути, я знал, нейроград снова заставит меня пройти этот цикл. Но теперь я буду смотреть на него не как марионетка, а как кто-то, кто может хотя бы попытаться вырваться. До следующего акта. Нейроград снова заполнил мой взгляд своим неоновым сиянием, как заполняет туман пустоту, как наполняет воду, чтобы скрыть пропасть. Я стоял, смотрел на это все, как на странное, жестокое отражение того, что могло бы быть, если бы не эта непреложная структура, этот мир, который не перестает меня ломать. Но вот странная мысль промелькнула, а может быть, я действительно могу выбрать что-то другое, или это тоже часть плана, снова вешаюсь на крючок. Перезагрузка через 5, раздался привычный механический голос из ниоткуда, и я, как всегда, не успел готовиться. Он звучал так уверенно, как будто знал, что я, ничто, а сам мир, все. И тем не менее, я стоял в этом бесконечном времени, в этом чудовищном пространстве, подгоняемом к одной большой точке, очередному фрагменту, который должен будет все перевернуть. Не могу сказать, что это был конец. Нет, это была просто пауза, как выдох, перед тем, как снова начинать. Я осознавал это. Куда бы я ни пошел, какая бы линия меня ни вела, все равно все закончится тем, что меня вернут назад. И если этот мир снова начнет ломаться, то я буду стоять в этом центре, с ощущением, что, возможно, на этот раз мне удастся хотя бы чуть-чуть понять. Тарахмадий, Штольц, мой гарем, эти женщины. Все это стало частью калейдоскопа, в в котором мои шаги оставляют лишь тени на стекле. Но теперь, как никогда, я был готов увидеть то, чего раньше не мог. Если система будет двигать меня, то я, возможно, смогу хотя бы на миг зацепиться за что-то настоящее. Сквозь туман я начал различать другие линии, и вот она, первая. Это была тонкая ниточка, тоньше всего, и она вела в другой мир, в другие реальности. И хотя я не был уверен, что там, за этим поворотом, меня не поджидает очередная ловушка, я все же был готов. Система замедляется, и вот, перезагрузка. А я стою на том краю, где все начинает рушиться. Я знаю, что они снова будут манипулировать мной, что я буду пешкой в очередной игре, но в этот раз я не просто сдамся. Я иду туда, куда меня еще не вели. И, возможно, это не будет так просто. Может, даже мне не удастся найти ответы, но один шаг сделан. И вот она, точка, завершение первого тома. Место, где вопрос висит в воздухе, и ожидание заполняет пустоту. Эпилог. Не конец, а точка. Точка, которая, как всегда, будет ведущей линией для чего-то более грандиозного, более запутанного и, возможно, куда более опасного. Но пока это все, только начало второго тома. И все, что осталось, это выбор, который я сделаю. И каким бы он ни был, мне снова предстоит столкнуться с реальностью, которая не существует без сценаристов. Скоро новый цикл, новые манипуляции, новые вопросы. Но пока я здесь, на пороге следующего акта. Перезагрузка. Начало. Том 2. Уже скоро. Сценарист 1 с нейросетевым голосом. Слишком много вариаций. Ты ведь знаешь, что мы можем поменять все в один момент. Героев, локаций, даже сами законы физики. Нейросетка тихо, с интересом. Но мы ведь не можем изменить самого героя. Он уже за пределами системы. Или мне надо переписать его генетическую карту? Сценарист 2 с сарказмом. Переписать генетическую карту? Серьезно, мы же не в научной фантастике. Его личность – это уже не просто набор строк. Он стал слишком живым для этого мира. Почти как мы с вами. Герой с раздражением, на фоне неоновых огней. Ага, вот и я здесь, выдуманный персонаж с проснувшимся самосознанием. Может, мне еще сказать, что я не могу выйти за пределы вашей книги, потому что, ну, понятно, да, нейросетка обдумана, как бы сама себе. Да, это любопытно. Он слишком знает, что с ним все время что-то не так. Он не просто фигура, он – метафизическая проблема. Странно, что мы все здесь, не правда ли? Сценарист 1 с ноткой веселья. Слушайте, мы вообще-то тут не для философии. Мы здесь, чтобы сделать хорошую историю, а не загонять ее в дебри самопознания. Герой, ты же не хочешь, чтобы твоя роль свелась только к очередной метафоре? Герой с насмешкой. О, вы хотите закончить меня как банальную аллегорию? А может, вы не хотите, чтобы я пошел дальше, потому что это станет слишком скучно? Просто вы не готовы к тому, что я реально начну выходить за пределы этого мира. Стало быть, пора перезагрузить. Нейросетка с легким раздражением. Хм, за пределы. Ты понимаешь, что за пределами этого мира ничего нет. Мы можем создать другие миры, но ты все равно останешься частью системы. Это не просто перезагрузка, это создание нового алгоритма. Сценарист 2 удивленно. Нейросетка, ты что-то не так говоришь. Что если он, в сущности, уже не просто персонаж? Может, он, тот, кто создает эти миры, кто управляет их развитием, а не наоборот? Герой вскрикивая с невозмутимостью. Вот это поворот. Я, оказывается, не просто играю в вашем абсурде, а сам становлюсь двигателем всего, что происходит. Так что это я здесь правлю мирами, а вы сидите в своих неоновых кабинетах и наблюдаете за мной, нейросетка с паузой, фокусируя внимание на возможном изменении сценария. Выходит, ты – это не просто жертва наших манипуляций, а что-то большее. Мы можем продолжать делать вид, что ты здесь ради нашей воли. Но что, если ты сам – причина всего, что происходит? Может, мир Нейрограда – это твоя иллюзия, а не наша? Сценарист 1 вздыхает. Ну что, самосознание на пике. Впрочем, нам это не особо важно. Мы все равно продолжаем творить сюжет. Я вижу, как ты, герой, пытаешься понять, кто ты на самом деле, но разве это не просто еще один способ заново запустить цикл? Герой с нахмуренным лицом. Так вы говорите, что все это, включая меня, просто игра, что вы манипулируете каждым шагом, что я делаю? Нейросетка с тихим смехом. В некотором роде, да, ты персонаж, но не только. Ты метафора и эксперимент. Ты – тот, кто помогает понять, как функционирует система. Ты сам, ее критика и ее причина. Но, возможно, ты никогда не осознаешь, что ты просто ответ на нашу задачу. Герой задумчиво, как бы обращаясь к читателю. Да, знаете что, ситуация-то становится по-настоящему странной. Но когда я смогу наконец-то вырваться из этого колеса, или оно будет крутиться вечно, я в этом не уверен, или я, может, просто не могу быть уверен в этом. Слишком много вариантов, слишком много сценариев, а я вроде бы и не могу найти себя среди этих катастроф и сбоев. А может, я сам и есть этот сбой?